Люся, песочница и красный маяк. «Люся, ты ужрался в опилки», — сказала Наташа Алексею Ивановичу. Они играли в одной песочнице, учились в одной школе, потом в одном институте и даже полгода стояли в законном браке, черти когда, на третьем курсе. Но Наташа считала, что имеет на него особые права, называла его детским именем, хотя давно была замужем за французским банкиром. Лысый в смокинге француз бессмысленно улыбался. Он не понимал, что такое ужраться в опилке, хотя знал русский. — Все отлично, — сказал Алексей Иванович, садясь за стол. Он сидел рядом с Наташей, ее Жан-Пьером, или как его там. Это Коля Васильев отмечал пятилетний юбилей внучки. Алексей Иванович был без жены, потому что жены у него не было на данном историческом отрезке. «Ты пригласил танцевать официантку», — сказала Наташа. «А ты презренная снобка», — Алексей Иванович подставил коньячный бокал официанту. «Смелее, юноша». «Еще смелее», — сказал он. Официант налил почти доверху. Снова заиграл оркестр. Алексей Иванович выпил, прошел сквозь танцующих и опять наткнулся на ту самую официантку. Она была удивительно хороша. «Позвольте на маленький танец», — сказал он. «Извините, я на работе». — Сейчас, сейчас мы вас уволим, — сказал он, взяв ее за руку. — Я как бы сказать отчасти хозяин этого кабака, типа акционер. Где ваш директор? — Извините, она отняла руку и улыбнулась. — Другой раз. — Я вас подожду, — трезво и зло, — сказал он. Алексей Иванович стоял на тротуаре. Был снег и холод, хмель почти выветрился, но болела голова. Она вышла, наконец, подошла к нему, остановилась. — Поедемте, — сказал он. — Вы даже не спросили, нравится ли вы мне, — сказала она. — Я догадался, — сказал он. — Куда едем? — спросила она. — К вам, — сказал он. У нее была однокомнатная квартира на улице Красного Маяка. Она вышла в кухню, рассмотрелся. Чисто и скромно. Сплошная Икея. Книг мало, очень разный. Экономикс, как вести переговоры, и вдруг письма Достоевского к жене, и вообще нечто странное. Гаспар из тьмы. Видно, и девочка с претензиями, но какая красивая, но все равно тоска. Он сел на диван, подпер голову руками. — Вы загрустили? — она вошла, она была в коротком халате. — Вы отпустили машину? Он кивнул. — Давайте я вам вызову такси. Он поднял голову. Она была чудовищно хороша. — Ну нет, — он встал и обнял ее. — А хочешь, я на тебя женюсь? — спросил он ранним утром. — Спасибо, — сказала она, — вы просто замечательный, но я подумаю. — Боишься? — Я, в общем-то, не совсем официантка, — сказала она. — У меня договор с журналом «Бастард». Я пишу очерки о профессиях. — А-а-а, — сказал Алексей Иванович. — Конечно. Журналистка инкогнито. И дочь банкира, да? Зачем ты унижаешься? Что плохого быть официанткой? Она встала, взяла с твоего мобильник, нашла номер, нажала кнопку. — Ты что делаешь? Он приподнялся на локти и тут же услышал из мобильника громкий Наташин голос. — Люся, с ума сошел, звонить в 7 утра. — Мама, это не он, это я. Возможно, я уйду замуж. Поступил такое предложение. — Налей ему полстакана и пусть спит. Раздалось в мобильнике. Она нажала отбой. — Я отзываю свое предложение, — сказал Алексей Иванович. — И извини. — Вы до сих пор любите? — спросила она. — Не знаю, — сказал Алексей Иванович. — А как тебя зовут? —